Глава 10. Алый диск солнца мгновенно вынырнул из лазурных вод Нуна, словно спешил отдышаться после ночи, проведенной в темных морских глубинах. Первые лучи щедро разбрызгались искрами по ленивым утренним волнам, омывающим мою любимую бухту острова зеленых крыш. Дорога к берегу была выстлана белой тканью и усыпана алыми цветочными лепестками, цвета невесты. На деревьях по сторонам радостно шелестели красно-белые ленты. Ступая по нежным лепесткам и глядя на возвышающуюся над лазоревыми водами голубую стену священного грота, я дышать забывала, так нервничала перед клятвой Нуну. Я любила, обожала и боготворила океан с самого детства, впрочем, как и любая островная девчонка. Мы здесь учимся плавать раньше, чем ходить. Жрицы на этом месте затягивают заунывное «источник пищи», «источник жизни». Не знаю, таких глубин мудрости я, как ни старались наставники в школе белых лотосов, не постигла. Для меня Нун — это даже не источник удовольствия. Не тот, кто дарит каждый раз морские крылья, это все. Любовь в самом чистом и концентрированном ее виде. Брачные клятвы на островах произносятся перед океаном, и вот эта мысль просто не давала мне почему-то покоя. Все остальное было безупречным, как говорится, как у людей. А вот при одной только мысли о Нуне что-то внутри сжималось, словно какая-то трусливая и незнакомая часть меня сопротивлялась предстоящей клятве изо всех сил. И потому я даже была благодарна Зольде за ее несмолкающий, щекочущий ухо шепот. «Предельщицы, как же красиво! Гирлянды из лотосов, ленты, фонарики. Ой, смотри, изумская магнолия. Интересно, кто прислал такой чудный венок? Ах, как же хороша! А вон, смотри, музыканты. Я буду сегодня танцевать, пока ноги не откажут. И пусть мое голубое сарони кружится вокруг вихрем, как у королевы метелей. Предельщицы, какие же нарядные каноэ! Флажки и шарики просто изумительны, бельчонок. А плод жениха... Отсюда еще не видно каноэ невесты, но Белль — это самая красивая свадьба из всех, что я видела. А Джош-то, Джош, как же ему идет красный, и волосы, зачесанные назад, и этот коралловый обруч. Прям настоящий альф. Ах, Беллочка, как же он смотрит на тебя, как смотрит. Кажется, ничего бы не пожалела, лишь бы и на меня так посмотрели. Хотя бы разок, разочек. Я улыбнулась кузине. Какие твои годы? К тому же, можно подумать, на тебя никто не смотрит. Изольда перехватила взгляд статного широкоплечего кузена Джоша, зарделась и заправила за ухо выбившийся из прически локон. А свадьба твоя будет еще шикарнее. Вот увидишь. Да не надо мне никакой свадьбы. Лишь бы встретить такую же любовь, как у тебя, прошептала Зольда, краснея и не отрывая взгляда от компании разряженных в пух и прах парней, которые со свистом и улюлюканьем спускали на воду плот Джоша. В последний миг жених ловко запрыгнул на самую середину и оттолкнулся шестом от берега. По традиции, жених добирается до священного грота на плоту. Невеста и гости в каноэ, причем каноэ невесты идет последним, мимо выстроившихся в несколько разноцветных рядов лодок гостей. Вслед за Джошем тронулись и остальные. Спустя какое-то время голубая бухта наводнилась украшенными цветочными гирляндами и разноцветными шарами лодками и напоминала картинку из чудо-книжки. Видела я эти живые картинки в магическом учебнике. Он у нас в школе в единственном экземпляре был. И, конечно, наставники страсть как тряслись, то есть гордились ценной магической приблудой с откровенно паршивым характером. Прежде чем прыгнуть в последний челн, Зольда помогла мне улечься на дно моей лодки. Каноэ невесты втягивает в грот на увитом морскими цветами канате жених, добравшийся до места священнодействия первым. «Да прибудут с тобой предельщицы!» — прошептала Изольда, целуя меня в лоб. То есть в полог, скрывающий лицо. Хихикнув, она ловко прыгнула в свою лодку и помахала мне на прощание. «Увидимся на другой стороне, Белочка, когда ты будешь уже степенной заможней Лилы». «Зольда, прекрати!» — прыснула я под пологом. «И не подумай прекращать, достопочтимая Лила Милабель Самхая!» Смеясь, кузина показала мне язык. Я ответила тем же, только вот вышло у меня не так эффектно. Полок, чтоб его, будь он неладен. Вскоре мой украшенный бело-алыми цветами челн легко соскользнул с берега, подчиняясь рывку Джоша, и, покачиваясь на ребристых волнах, уверенно понес меня навстречу семейному счастью. Несмотря на белую ткань, а может и благодаря ей, небо было таким ослепительным, что аж глаза заслезились. Я поспешно заморгала, опасаясь, что краска с ресниц потечет. К моей досаде не помогло. Еще и соринка в глаз попала, и как назло не спешила выходить. Согласно правилам, невеста лежит в ожидании своего счастья неподвижно и повторяет нараспев слова брачной клятвы. Не дергается при этом и уж тем более не чешется. Я слышала, что на головных островах клятвы даются прямо перед алтарем в присутствии всех приглашенных. Мода, которая пришла на острова с большой земли. Мы же, хвостовые, дорожим традициями предков. Новобрачные произносят самые главные слова в своей жизни перед океаном Нуном, перед водой, средоточием жизни, нашей общей природой. К тому же родители пригласили на свадьбу самого настоящего скитальца с умными парящими кристаллами, которые запоминают все, что видят, и даже пифию наняли для солидности. Правда, папенька считал пифию блажью, но маман настояла. «Когда наши внуки и правнуки будут смотреть память кристаллов скитальца, пусть видят, что свадьбу Милабель Паскови почтила своим визитом дочь Оракула. Так что о том, чтобы быстренько приподнять полог и потереть глаз, не могло быть и речи. Вверяю себя, свое сердце, свой взор тебе, мой вечный спутник. Вверяю в твои сильные умные руки управление нашим семейным каноэ. Вверяю тебе свои мысли и чувства с большой радостью. Клянусь провести эту жизнь с тобой, заботясь о тебе и сопутствуя во всех трудностях, с достоинством принимая все опасные повороты и подводные течения судьбы, которые мудрые и всевидящие предельщицы уготовили для нас. Клянусь быть верной и преданной спутницей тебе до конца своей жизни». Злясь и сбиваясь, я вновь и вновь повторяла слова обета. Саринка же продолжала свое подлое дело. Особенно невыносимо становилось при моргании. Стоило только представить, как откидываю шархов полог и с наслаждением тру многострадальный орган, как в глазу засвербело с утроенной силой. Кроме того, подлая Саринка издевалась уже вовсю. Она даже стала видна. Крохотное черное пятнышко на небесно-голубом фоне. Казалось, оно растет каждую секунду. Когда каноэ невесты вошел, наконец, в грот, пройдя под увитой морскими лианами аркой, я чуть не застонала от облегчения. Треклятая соринка, проклятие ихтионов, сразу исчезла, будто ее и не было. Челн уперся в устланный циновками помост. Зольте с подружками помогли мне подняться. Шествуя под гордыми и радостными взглядами родственников и гостей, я думала только о том, что вот-вот, сейчас наши с Джошем руки соединятся уже наконец и не разомкнутся уже никогда. Последняя мысль заставила вдруг сердце сжаться, а колени подкоситься от дурного предчувствия. Я не знала, что именно изменилось, но что-то явно шло не так. Не так, как мы мечтали, как планировали. Шарх его знает, почему вдруг захотелось ужом соскользнуть с бамбукового помоста. А затем устремиться на самое дно, прямо к шлепающим разноцветными губами морским губкам и ветвистым подводным садам. Но я продолжала ступать по циновкам, шаг за шагом, не отрывая глаз от лица жениха и чувствуя при этом, что меня тянут к парному жемчужному трону, будто на невидимой удавке, как давеча каноэ невесты. Помотала головой, чтобы сбросить дурацкое ощущение, но почему-то стало только хуже. Я физически ощутила, что еще шаг, и назад дороги не будет. Что прямо сейчас, в самую эту секунду, теряю что-то важное, самое важное в моей жизни. И невидимые путы, которые я добровольно позволила на себя набросить, держат меня крепче каната из синих морских лиан, держат все крепче с каждой секундой. Кто знает, может, если бы не все эти нервы вместе с некстати расчесавшимся по дороге глазом и не завладевшая мной в последние секунды паника, все бы еще и обошлось. Может быть. Но из песни, как говорится, слова не выкинешь. Все началось с того, что я споткнулась. Споткнулась по пути к жемчужному трону. Предельщицы, прикусив под пологом губу чуть не до крови, я продолжила путь на ватных ногах. Споткнуться прямо перед женихом. Разве может быть примета хуже? А плохим приметам, как известно, стоит только начаться, и вот уже их ничем не остановишь. Уши вдруг разрезал душераздирающий женский крик. Голосила Пифия. И надо же было такому случиться, чтобы именно когда я проходила мимо, нервно ускорив шаг, ибо что-то подобное предчувствовала, дочь Оракула вдруг рухнула на циновке прямо передо мной и, подвывая страшным голосом, забилась в корчах. Бесцветные глаза ее закатились, седые волосы растрепались и вздыбились, изо рта пошла пена. Часто моргая, но будучи не в силах отвести взгляд от ужасного зрелища, я застыла, не зная, что делать. С одной стороны, женщине явно было плохо, с другой, Пифия перегородила своим худосочным телом путь к ожидающему жениху. Препятствие на пути к жемчужному трону — это, пожалуй, еще хуже, чем споткнуться. Тем более препятствие в виде неприкосновенной. О том, чтобы продолжить путь, теперь и речи не шло. Лица гостей по сторонам растерянно вытянулись. Но никто, конечно, и с места не сдвинулся, чтобы мне помочь. Говорю же, неприкосновенная. Пифия тем временем перестала выть и корчиться. Поднимаясь с помоста, будто ни в чем не бывало, она не нашла лучшего подспорья, чем мое сарони. Длинные узловатые пальцы вцепились в нежную ткань хваткой бульдога. Оказавшись на коленях, дальше подниматься Пифия передумала. Грозя оставить меня без значительной детали свадебного наряда, та, кто должен был привнести респектабельность в главный день моей жизни, вновь заблажила. Поморщившись от ее высокой и, надо сказать, очень уж противной ноты, я отметила, что глаза Пифии больше пустыми не были. Правда, и осмысленным взгляд, уперевшийся в небо над гротом, никто бы не назвал. «Владыка Света!» — разнесся по гроту ее зычный голос. «Страж мира! Хранитель белого дракона Зари! Лорд островов Белой Кости! Риардан Хатор, небесный всадник!» Я только моргать могла и дышать глубоко. Когда-нибудь приступ дочери Оракула, который следует правильно звать озарением, а по мне так приступ больной несчастной женщины, закончится. И тогда? Что тогда, я додумать не успела. Проследив устремившийся в небо взгляд Пифии, взвизгнула и резво отскочила назад. Распластав руки по сторонам, я с трудом удержала равновесие на самом краю помоста. Равновесие и здравый рассудок, который гаденьким голосом напомнил, что отступить по дороге к жемчужному трону — тоже ахте какое знамение. Третья плохая примета. И всего за одну минуту. Но да примет ли мне было? Прямо с неба на меня несся огромный взъерошенный грифон с разъявленным клювом. Мой позорный визг был вмиг поглощен звуковой стеной его устрашающего клёкота. Конечно, я видела грифонов прежде, в основном в небе, и шреф подери, не таких огромных. Потому я не сразу разглядела усыпанную камнями золотую сбрую. А уж хмурого всадника в золотых одеждах на спине шестикрылого монстра и подавно увидела в последнюю очередь. Всадник легко соскочил с чудовища и оказался нашим владыкой. В жизни правитель выглядел куда моложе, чем на своих портретах. Не обращая внимания на склонившихся в почтительных поклонах подданных, лорд островов Белой Кости окинул взглядом мое сарони и спросил низким голосом. Лилая третьей руки Милабель Паскови, голос владыки был таким грозным, что я поспешила с ответом. «Лилая третьей руки Милабель Паскови к вашим услугам, владыка». «Как любезно», — усмехнулся мужчина. «Впрочем, другого я и не ждал». И без того низкий и громкий голос его стал чуть ли не оглушающим. «Я беру тебя, Лилая третьей руки Милабель Паскови, по праву первой ночи. Полетишь со мной». Не слушая возражений, впрочем, их и не было, я только ахнуть успела, когда мужские руки обхватили мою талию. Владыка забросил меня на спину к грозно закликотавшему от моего скромного общества грифону. Бедра опалило зноем заходившего подо мной ходуном магического существа. Пальцы тут же вцепились в седло, судорожно до белых костяшек. Перед глазами предательски поплыло. «Попробуй только потерять сознание, Милабель Паскови», — сказала я себе, сцепив зубы. «Попробуй только грохнуться в обморок, как изнеженная столичная фифа. Я тебя, то есть себя, всю жизнь презирать буду и других заставлю». Немыслимым усилием я все же удержала равновесие и осталась в сознании. Я не помню, как владыка оказался в седле передо мной, но хорошо помню все, что последовало далее. Жар его огромного, мощного тела, обжигающее прикосновение мужских пальцев и ладоней. Помню, как он тянет меня за руки, вынуждая расплющиться о свою бугристую от мускулов спину и обхватить крепкий торс в расшитом золотом кафтанге, сцепив пальцы. Мягко спружинив и все равно раскачав устланный нарядными циновками помост, грифон распластал все 6 белых крыльев и принялся кругами ввинчиваться в небесный простор над священным гротом.